и усадила Бао Юя. Затем подставила ему под ноги свою грелку и дала две ароматных лепешечки, которые вытащила из сумочки. После этого она открыла свою грелку для рук, зажгла ее, вновь закрыла и повесила на шею Бао Юю. Наконец она налила чаю в свою собственную чашку и тоже поднесла ему. Вскоре мать и сын расставили на столе угощение. Видя, что среди кушаний нет ничего подходящего для Бао Юя, Сижень с улыбкой сказала ему: «Раз ты приехал, нельзя возвращаться ни с чем. Попробуй хоть то, что есть». Она взяла немного тыквенных семечек, потерла их между ладонями, потом сдула тонкую шелуху и на платочке подала семечки Бао Юю. Бао Юй заметил, что у Сижень слегка красные глаза, а пудра на лице в нескольких местах размазана. — Ты почему плакала? — потихоньку спросил он. — Кто плакал? — Просто засорила глаз и потом растерла, — проговорила Сижень, так и не рассказав ему правды. Бао Юй был одет в куртку с узкими рукавами, покрытую темно-красным шелком с узорами из четырех палых драконов, снизу подбитую мехом из-под пашин лисицы. Поверх куртки была наброшена темно-зеленая курма на соболином меху, отороченная бахромой. Поглядев на Бао Юя, Сижень улыбнулась. «Неужели, когда ты переодевался, никто не заметил и не спросил, куда ты собираешься?» «Собственно говоря, переодевался я потому, что старший господин Дзяджень пригласил меня к себе смотреть спектакль», — ответил Бао Юй. Сижень сказала: «Посиди немного и поезжай обратно, ведь в такие места, как сюда, тебе не разрешается ездить». «Было бы хорошо, если бы ты поехала со мной», — предложил Бао Юй. «Я оставил для тебя дома кое-что вкусное». «Тише», — предупредила его Сижень, — «не нужно, чтобы они слышали». Она протянула руку, сняла с шеи Бао Юя яшму и, обращаясь к своим сестрам, сказала: «Вот, поглядите, уже давно вы толкуете, что это редкая вещица, и выражаете сожаление, что ни разу не видели ее. Смотрите на нее сколько угодно. Если вам когда-нибудь придется видеть редкую вещь, знайте наперед, что она будет не лучше этой». Она показала на яшму, а потом вновь повесила ее на шею Бао Юя. Затем попросила брата нанять крытую коляску, почище и поприличнее, и проводить Бао Юя домой. «Я его провожу», — отозвался Хуа Цзефан. «Пусть едет верхом, ничего не случится». «Я прошу нанять коляску не потому, что может что-то случиться», — возразила Сижень, — «а просто на случай, если кто-нибудь случайно встретится на пути». Хуа Цзефан тотчас нанял коляску, и Бао Юй сел в нее. Остальным неудобно было удерживать его, и они вышли проводить гостя. Сижень дала Мин Яню немного фруктов и денег, чтобы он купил хлопушек, и при этом наказывала: «Смотри, никому ничего не рассказывай, а то на себя же беду накличешь». Сижень подождала у ворот, пока Бао Юй опустил занавески в коляске и уехал. Мин Янь и Хуа Цзефан, ведя на поводу лошадь Бао Юя, шли за коляской. Когда добрались до улицы, где находился дворец Нинго, Миньянь приказал остановить коляску и сказал Хуа Цзефану: «Мы со вторым господином сначала проберемся в восточный дворец и потолкаемся там немного, и только оттуда сможем уйти в западный дворец, не вызывая подозрений». Услышав это, Хуа Цзефан помог Бао Юю выйти из коляски, а сам пошел отвезти на место его коня. «Извини, что я тебя затрудняю», — сказал ему на прощание Бао Юй. С этими словами он скрылся за воротами дворца Нинго. Но об этом мы рассказывать не будем. После того, как Бао Юй вышел из дому, Служанки предпочли развлекаться, как кому вздумается.